Глава вторая. Молчание Земли. Мы все умрем поодиночке, даже если сидим в одной комнате. Нацарапана на переборке модуля «Звезда». 31 декабря 2026 год. 17:35 по московскому времени. Локация – МКС. Командный модуль. Температура – плюс 21 градус по Цельсию. Внутри станции. Связь деградирует. Ресурсы – кислород на 6 месяцев, минус 1 день. Экипаж – 7 человек. 17:35. 7 статуй. Тишина. Абсолютная, плотная, как вакуум за стенами станции. Капля конденсата дрожала на решетке вентиляции. Поток воздуха сорвал ее, и она медленно поплыла через модуль. Врезалась в переборку, растеклась по металлу тонкой пленкой. Еще одна оторвалась. Закружилась в воздушном потоке, как пульс умирающей станции. Семеро застыли в командном модуле. Семеро, не восемь. Сара все еще прижималась лбом к иллюминатору. Стекло обжигало холодом. Тонкая корка льда от ее дыхания покрывала внутреннюю поверхность. Где-то там, среди звезд, дрейфовало тело Томаса. Становилось все меньше, превращалось в точку, в ничто. Я видела, как Вейлин тянулся к красной кнопке. Почему молчала? Вейлин держался спиной ко всем, склонившись над панелью управления. Плечи мелко дрожали, то ли от напряжения, то ли от чего-то другого. Пальцы порхали по клавишам, проверяя системы. Полезная работа, необходимая. Но после того, что случилось у шлюза... Анна Волкова не шевелилась. Спина прямая, подбородок вздернут. Командирская поза. Только костяшки пальцев побелели на поручни. И в глазах что-то сломалось. Что-то важное. Сережа в Москве. 16 лет. Любит физику. Хочет стать космонавтом, как мама. Хотел. Алексей все еще сжимал консоль связи. Экран мигал ошибками соединения. Все частоты молчали. Только белый шум. Саван для голосов миллиардов. Джек смотрел на Землю. Белая полоса расползалась по континенту, как раковая опухоль. Приморье уже под саваном. Монголия следующая. Потом Сибирь. Потом... Хьюстон. Мэри и девочки. Он отвернулся от экрана. Мария прижимала руки к груди. Губы шевелились в беззвучной молитве. На каком языке молятся, когда Бог отвернулся? На испанском? Английском? Или на языке слез? Хироши закрепился за компьютером. В руке — фотографии. Жена улыбается, дети машут. Токио уже час как под белым покровом. Он знал. Рассчитал скорость, температуру, время выживания. Знал и молчал. 8 минут максимум. Воздух модуля пах озоном. Старая проводка перегревалась от постоянной работы систем связи. К запаху примешивался пот. Страх пахнет кисло. Отчаяние, горькое. Семеро людей источали коктейль из животного ужаса. 5:19 до Нового года. Не забудьте подготовить тосты. Автоматическая система станции разорвала тишину синтетическим бодрым голосом. Звук ударил как пощечина. Мария дернулась. Алексей выругался по-русски. Сара медленно подняла голову от стекла. Всем в центральный модуль. Голос Анны прорезал хаос. Ровный, командный, почти. «Сейчас!» Никто не двинулся. «Я сказала сейчас!» 18:00. Попытка порядка. Центральный модуль встретил их праздничными гирляндами. Красный, зеленый, синий. Огоньки мигали в своем вечном цикле. На стене — плакат. С новым 2027 годом. Чья-то шутка из прошлой жизни. Анна заняла позицию в центре. Годы тренировок, сотни симуляций, кризисных ситуаций. Ни одна не готовила к этому. «Хватит!» Она ударила ладонью по переборке. «С этого момента только английский. Нам нужна дисциплина. Не указывай мне, что делать!» Мария сорвалась первой. Испанский лился потоком. «Моя семья умирает там, внизу! Моя мать! Мои сестры! Твоя семья?» Алексей повернулся к ней. Глаза горели. А моя дочь в Питере. Моя Катя. Ей 4 года. 4! Внимание! Для поддержания психологического комфорта рекомендуется глубокое дыхание. Вдох, выдох. Автомат выбрал самый неподходящий момент для своих советов. Помните, улыбка продлевает жизнь на 2-3 секунды. Добавила система с энтузиазмом идиота. «Перестаньте кричать! Пожалуйста, просто...» Сара начала автоматически переводить, потом сломалась. Прижала ладони к вискам. «Я не могу. Я больше не могу переводить. Я устала быть мостом между людьми, которые хотят друг друга убить». Вэй Лин завис в углу. Губы шевелились. Бормотал что-то на родном языке. «Они не понимают. Уже слишком поздно. План смерти уже начался». Что он сказал? Джек требовательно шагнул к Саре. «Какого хрена он только что сказал?» Сара посмотрела на Вэлина, потом перевела, глядя в пол. «Он говорит, мы не понимаем. Слишком поздно и...» Голос дрогнул. «План смерти уже запущен. Простите». Она отвернулась. «Простите, что мне пришлось это сказать. Я ненавижу языки, потому что они только разделяют нас». Короткая пауза. Анна и Алексей переглянулись. Быстрый, почти незаметный кивок. Русские держатся вместе. Если придется, возьмут командование. Хироши молча подошел к главному экрану. Вывел карту Земли. Белая полоса уже покрывала четверть планеты. «Волна движется вглубь континента со скоростью примерно 1100 км в час. Текущее положение...» Он указал на экран. Забайкалье под Саваном, Монголия тоже. Фронт холода катился через континент, как невидимое цунами. «Иркутск через час». Алексей быстро считал, переключаясь на английский. «Новосибирск через 3. Екатеринбург через 5». «А Москва?» — спросил Джек. 6 часов, может, меньше». Хироши посмотрел на фотографию в руке. Жена улыбалась с пляжа в Окинаве. Дети строили песчаный замок. Летний день, которого больше никогда не будет. Тихо, почти шепотом. «Даже если они уйдут под землю, тепловая инерция задержит это на часы, не спасет их. Холод проникает, бетон проводит. Никакая изоляция не идеальна при минус 90. Тишина. Только скрип металла. Корпус станции расширялся от перепада температур. Где-то мигал красный аварийный индикатор. Системы начинали давать сбои без команд Земли. Вдох, выдох. Шум вентиляции звучал как насмешка над паникующими людьми. 18:30. Обвинение. «Ты был у шлюза!» Алексей бросился к Вэйлину так резко, что китаец отшатнулся. Врезался спиной в панель управления. «Когда Томас?» Русский смешивался с английским. «Ты что-то делал с системами!» Вибрация прошла по корпусу станции. Автоматическая коррекция орбиты. Все инстинктивно схватились за поручни, кроме Алексея. Он продолжал надвигаться. «Говори по-английски!» крикнул Джек, пытаясь встать между ними. «К черту твой английский!» Алексей оттолкнул его. «Он убил Томаса! Убил!» Вэйлин медленно поднял глаза. В них не было страха, только усталость. Бесконечная усталость. Заговорил тихо, по-китайски. «Я проверял системы. Это был несчастный случай. Я не хотел этого». Но его руки выдавали. Даже сейчас, под обвинениями в убийстве, он продолжал регулировать температурный режим модуля. Проверял герметичность. Следил за подачей кислорода. Необходимая работа. Жизненно важная. Но после того, что случилось у шлюза, любое его движение выглядело подозрительно. «Переведи», — потребовала Мария, вцепившись в руку Сары. «Скажи нам, что он сказал». Сара перевела, но все слышали сомнения в голосе. «Он сказал, он проверял системы. Это была случайность. Он этого не хотел. Я могла бы его защитить. Сказать, что видела, карабин действительно сломался сам. Но правда ли это? Или я хочу в это верить?» «Несчастный случай!» Джек усмехнулся горько. Как случайно нажать аварийный сброс? Как случайно нарушить протоколы безопасности? Мы теряем время. Анна вклинилась между спорящими. Внизу умирают миллиарды, а вы... А мы что? Мария повернулась к ней. Мы следующие. Семеро в железной банке. Крысы. Не смей. Алексей шагнул к ней. Что? Правда режет глаза? Она перешла на английский с сильным акцентом. Правда колет. Мы крысы. Крысы в ловушке. Хаос нарастал. Каждый кричал на своем языке. Английский смешивался с русским, испанским, китайским. Вавилонская башня в миниатюре. 19.00. Наблюдение за концом. Стук по переборке заставил всех замолчать. Хироши держался у консоли связи, подняв руку. «Слушайте». Динамики ожили. Сквозь треск помех пробивался голос. «Иркутск. 19.15 по московскому времени». «Минус 85. Люди замерзают на улицах. Трупы стоят как статуи. Скажите, Москве готовится. Запасайте воду. Глубокие подвалы». Сигнал оборвался. Алексей автоматически перевел. Голос дрожал. «Минус 85. Люди замерзают на улицах. Тела стоят как статуи. Иркутск», — прошептал он. «Там мой двоюродный брат был». Новосибирск. 19.45 по московскому времени. «Военная база Толмачева. Последняя передача. Бункер переполненный. Отказываем гражданским. Температура падает до 5 градусов в минуту». Белый шум поглотил голос. «Новосибирск». Анна вцепилась в край консоли. «У меня туда подруга переехала». Она замолчала. Все понимали. Военные погибают первыми, защищая тех, кто все равно умрет через час. «Смотрите!» Джек завис у иллюминатора купола. «Смотрите на это!» Все подтянулись. Внизу земля медленно поворачивалась. Ночная сторона все еще сияла огнями городов. Но теперь было видно, как они гаснут. Целые районы погружались во тьму волнами. Вспыхивали снова аварийные генераторы. Держались минуту, две. Потом темнота поглощала их окончательно. «Они борются», — прошептала Сара. «Они все еще борются за свет». «За что борются?» Вэй Лин впервые заговорил по-английски. Акцент сильный, но слова четкие. «За что? Чтобы умереть при свете, а не в темноте?» «Заткнись». Алексей сжал кулаки. «Просто заткнись». Станция скрипнула. Долгий протяжный стон металла. Температурный перепад между солнечной и теневой сторонами становился критическим. Без постоянной коррекции Земли системы работали на пределе. 20.00. Психологический распад. Джек исчез на полчаса. Когда вернулся, в руках был планшет. Глаза лихорадочно блестели. «Кислород – 127 дней при текущем потреблении. Рециркуляция воды плюс резервы – 95 дней. Еда». «Время ужина. Приятного аппетита!» – весело объявил автомат. «Что ты делаешь?» Мария уставилась на него с отвращением. «Подсчитываю». Он не поднял глаз от экрана. «Если кто-то умрет, ресурсов хватит дольше. Простая математика». «Что ты сказал?» Она перешла на испанский от ярости. «Ты уже решаешь, кто умрет первым?» «Это просто математика, просто числа». «Числа?» Алексей шагнул к нему. «Томас, тоже теперь просто число. Минус один потребитель кислорода». Джек отступил, но продолжал бормотать. 7 человек. Кислорода на 6 месяцев. Но если 6 человек или 5...» В углу Вайлин молча отодвинул свой пакет с пайком. Демонстративно. Запечатанный пауч с леофизированной едой остался нетронутым, прикрепленный к магнитному подносу. Все видели. Он отказывается есть с ними. Отказывается быть частью группы. Он что-то бормотал по-китайски, глядя в пустоту. «Смерть — единственная правда. Мы все ходячие мертвецы». «Что теперь?» Джек раздраженно обернулся к Саре. Сара покачала головой. Я не хочу это переводить. Хватит! Мария взорвалась. Спасем только своих. Американцы с американцами, русские с русскими, китайцы. Она посмотрела на Вайлина с нескрываемым отвращением. Хочу домой. Хочу к маме. Хочу проснуться, и чтобы это был просто кошмар. Пусть сам разбирается. Пусть он... Заткнитесь! Сара, тихая, вечно переводящая Сара, кричала так, что все вздрогнули. Просто заткнитесь. Все. Голос сорвался. Мы — это все, что у нас осталось. 7 человек в консервной банке, вот и все. Кто-то всхлипнул в дальнем углу модуля. Резко оборвалось, будто испугавшись собственной слабости. Потом только дыхание и вечное гудение систем станции. Вентиляция шумела слишком ровно, как будто не замечала ужаса вокруг. 21.00. Последний свет Сибири. Динамики снова ожили. Голоса пробивались сквозь нарастающие помехи. Последние крики умирающих городов. Красноярск. 21.20 по московскому времени. Университет. Студенты в подвале. -92. Жжем учебники для тепла. Если кто-то слышит, мы продержимся еще. Молодые голоса запели, неразборчиво, сквозь помехи. Гимн, песня, молитва, потом тишина. Екатеринбург, 21.55 по Москве. Граница Европы и Азии. Последний город на пути к Москве. Температура -98. Станции метро забиты. Люди дерутся за место у вентиляции. Готовьтесь на западе. Это идет к вам. Это... Обрыв. Екатеринбург. Анна смотрела на карту. Голос стал тише, почти неслышным. Больше не будет ни города, ни гор. Только лед. 22.00. Ожидание неизбежного. Алексей держался у карты. Считал и пересчитывал. Линейка в руке. Измерял расстояние. 2 часа. Максимум 2 часа до Москвы. Может, меньше, если ускориться. Мой сын там. Анна впервые сказала это вслух. Сережа хочет быть космонавтом, как мама. Wanted. Прошедшее время. Привыкай. Тишина. Каждый думал о своих. Родители, дети, любимые. Те, кого уже нет. Те, кто еще дышит, но ненадолго. Мария тихо плакала в углу, бормотала имена. «Мама, Изабель, Карлос, маленькая Луна». Джек смотрел в никуда, шептал. «С Рождеством, девочки. Папа любит вас. Папа пытался вернуться домой». Анна снова подтянулась к микрофону. Последняя попытка. «Королёв, это МКС. Если слышите, если кто-то слышит, эвакуируйтесь в метро. Глубокие станции. Температура упадет до -90. У вас есть...» Статика. Она не смогла закончить. Впервые за 20 лет службы голос командира сломался. «Не плачь. Не при них. Потом. В каюте. Под одеялом. Там можно». 23.00. Последние голоса. Связь ухудшалась с каждой минутой. Но голоса все еще пробивались. Последние свидетели конца. Нижний Новгород. 23.15 по Москве. «Холод пришел час назад. Волга замерзла за минуты. Лед поднялся волной. Люди превращаются в статуи прямо на улицах. Я вижу их из окна. Они все еще стоят. Тысячи». Казань. 23.30 по московскому времени. Детский голос. Едва различимый. «Мама сказала позвонить бабушке в Москву, но телефон не работает. Холодно. Мама не двигается. Она спит стоя. Почему она спит стоя?» Сара закрыла лицо руками. Не могла больше переводить. Алексей взял эту ношу. «Ребенок. Говорит, что мама спит стоя. Спрашивает, почему». «Боже!» — выдохнула Мария. «Боже мой!» 23.45. Все собрались у главного монитора. На экране карта с белой полосой, подползающая к Москве. 10 миллионов огней все еще горели. Город сердца России билось последние минуты. 15 минут, сказал Хироши. Никто не ответил. 23:50. Новый год смерти. Приготовьтесь к новогоднему поздравлению через 2 минуты. Автомат выдал зловещий обратный отчет. И тут чудо. Чистый сигнал сквозь море помех. Последний подарок умирающей Москвы. Москва. 23:58 по московскому времени. МКС. Это Центр управления полетами. С наступающим Новым годом, ребята. Мы все еще здесь. Мы все еще ждем вас дома. Анна, твой Сережа рядом. Он хочет сказать... Молодой голос. Чистый, без страха. Мама. Мама, я люблю тебя. Я в ЦУПе, дядя Коли. Мы в бункере. Не волнуйся за меня. Треск. Визг статики. Тишина. Полночь. С Новым годом! Ура! Счастья и здоровья в новом 2027 году! Фанфары. Виртуальное конфетти на экранах. Гирлянды замигали в бешеном ритме. Не забудьте позвонить близким и поздравить их! А на мониторе Москва начала гаснуть. Район за районом. Сначала окраины. Гиберево, Медведково, Ясенево. Потом ближе к центру. Садовое кольцо держалось дольше. Кремль до последнего. Красные звезды на башнях померкли одновременно, будто кто-то выключил рубильник. 10 миллионов жизней. Тьма. Анна отвернулась от экрана. Плечи задрожали. Впервые за всю карьеру командир станции плакала. Не пряча лицо, не стесняясь. Слезы катились по щекам, капали на пол, смешиваясь с вездесущим конденсатом. «Сережа, мой мальчик, я не успела сказать, что горжусь тобой». Вэй Лин в углу начал монотонно бормотать по-китайски. Длинная тирада, похожа не то на молитву, не то на проклятие. Никто не просил перевести. Все боялись услышать слова. Алексей бил кулаком по переборке. Раз, другой, третий. Костяшки разбились в кровь. Сара поймала его руку. «Остановись! Пожалуйста! Это не вернет их!» «Новый год!» — сказала Мария пустым голосом. «С Новым годом!» — сказала Мария на всех языках. Она засмеялась. Высоко, истерично. Смех сломанной куклы. «Год смерти!» 12:05 ночи. Семеро выживших медленно разлетались по модулям. Каждый уносил свой личный ад. Сара прошла мимо иллюминатора. Остановилась. Где-то там, среди звезд, дрейфовало замерзшее тело Томаса. Первая жертва, не последняя. «Сколько еще? Кто следующий? Я? Вы, Лин? Все?» Внизу Земля медленно вращалась. Половина планеты под белым саваном. Города-светлячки мерцали и гаснули. К утру волна достигнет Атлантики. Европа проснется в свой последний день. Праздничные гирлянды продолжали мигать. Красный, зеленый, синий. Абсурдное напоминание о мире, которого больше нет. 26:00 1 января. Знаете ли вы, что традиция встречать Новый год? Автомат начал новую лекцию. Хироши подплыл к панели. Долго смотрел на фотографию семьи в руке. Жена улыбалась. Дети махали руками. Счастливые, живые, мертвые. Медленно, осторожно положил снимок на консоль, лицом вниз. Выключил динамик. Щелчок тумблера прозвучал, как выстрел. Когда все думали, что он удалился, Хироши поднял голову. В глазах — холодная решимость ученого, который просчитал все варианты и нашел только один. «Нам нужно поговорить о плане Б». Анна остановилась в дверях, обернулась медленно. «Какой план Б?» Хироши говорил ровно, без эмоций, как будто читал данные с монитора. «Тот, где не все вернутся домой. Тот, где мы выбираем, кто будет жить». Он посмотрел на каждого по очереди. «И кто нет?» Абсолютная тишина. Даже дыхание задержали. Никто не спросил, кого он имел в виду. Все боялись услышать свое имя. «Напоминаю, командная работа — залог успеха!» Весело щебетнул автомат. Хироши резко выключил динамик. Снова. Динамики мертвы. Вэй Лин что-то шепчет по-китайски в углу. Никто не переводит. Все боятся услышать правду. МКС продолжала свой вечный танец вокруг планеты. 90 минут на оборот. 16 рассветов в сутки. 16 закатов. Но внизу больше никто не встречал рассветы. Семеро здесь, миллиарды там. Некому считать.